Кршик повесил трубку. Чиржичек наблюдал за ним с безмятежной доброжелательностью. У капитана не было сомнений, что перед ним сумасшедший. Сон вызван люминалом и не угрожает здоровью, однако проснется он только утром. Это все, что я могу сказать. Извиняющимся тоном произнес дежурный врач. Чиржичек упоминал главврача Долника, сказал Кршик, который, вероятно, знает о его экспериментах. И хотя время позднее, хотелось бы, чтобы он осмотрел лабораторию. Вы не могли бы пригласить его сюда? Доктор кивнул и набрал нужный номер. Не прошло и нескольких минут, как главврач появился в доме на Медовой. Он продефилировал по лаборатории, словно на обходе, принюхался к содержимому банок, минуты две изучал содержимое ванны, внимательно присмотрелся к окружающим предметам и стал что-то искать. Вскоре он нашел большой деревянный пинцет, вроде тех, которыми когда-то вылавливали соленые огурцы из чанов. Вернувшись к ванне, он вытащил из нее пинцетом берцовую кость. Взглянув на кость поближе, он сунул ее под нос своим спутником, и его лицо расплылось в широкой улыбке. Искусственное, как и все остальное. Только зубы настоящие, но готов держать пари, что он их добыл в анатомичке. Он вас попросту разыграл. Великолепная шутка. Вообще-то он говорил, что я попался на его удочку, признался Кршик. Говорите, разыграл? Нашел над кем потешаться, над должностными лицами. Он у меня под суд пойдет за свои штучки. Главврач положил руку на плечо рассерженного Моравика. Будьте снисходительны. В конце концов, когда еще вы можете посмеяться при выполнении служебных обязанностей? А мне не до смеха. Меня вытащили из постели, но я тоже поразвлекся. Приходится удивляться, как этот человек способен шутить, будучи в столь преклонном возрасте и безнадежно больным. У него опухоль головного мозга, вызывающая жуткие головные боли, и жить ему осталось немного. А все же на розыгрыш он мастак. Завтра пришлю кого-нибудь из ассистентов взять пробы растворов на анализ. Ради вашего спокойствия, товарищи. Доброй ночи. Судя по всему, ваше пребывание на автозаводе затянулось, заметил кельнер Орленко, поставив перед Кршиком поднос с завтраком. Да, непредвиденные обстоятельства, проблемы. «Надеюсь, что хоть спите спокойно?» «О, да. Говорят, вчера что-то стряслось. Да? А что именно?» Кршик сделал вид, что тщательно пережевывает черствый рогалик. «Пока точно не знаю. Говорят, был переполох в больнице, даже главврача вытащили из постели». «Неужели новое исчезновение? И из больницы?» «Понятия не имею. Точную информацию получу вечером. Все городские новости у нас можно узнать в трактире «Кружка черного пива». В зал вошел новый посетитель. Его заслоняла фигура кельнера. «Гони бутылку, Франтишек, я выиграл. Он проглотил все мои байки, как скворец вишню. Правда, лучшую часть представления я проспал, но главврач, который побывал на месте происшествия, заверил, что финал был великолепный». Вошедший замолк, как только кельнер сделал шаг в сторону. Чиржичек увидел перед собой капитана. «Вижу, вы отлично выспались с кислой миной», — произнес Кршик. «Присядьте на минутку, я бы хотел вас кое о чем спросить». «К вашим услугам». Чиржичек без церемоний сел за стол. Кельнер проворно ретировался на кухню. «Что вы выиграли?» «Бутылку Бехеровки. Мне рекомендует пить ее пан Долник, а она ныне дорогая, как супруга, разве что не бронится». «А кто прогласил ваши байки, как скворец вишню?» «Ах, вы об этом. Коль спрашиваете, пан капитан, я вам так и быть отвечу». «Видите ли, Франтишек раскусил вас сразу же в первый вечер. А на другой день и говорит мне, ты, Алоис, у нас самый смышленый, попробуй-ка сбить с толку этого криминалиста». Вот и поспорили с ним на бутылку. Но, честное слово, делали без злого умысла, пан капитан. «Вчера вечером я ждал вас здесь за окном, и потом пошел вслед за вами с тем свертком. Остальное вы знаете». «Да, знаю. Вы играли очень убедительно. Доктор Долник высоко ценит ваши знания, вы ему тоже рассказали об этой вашей диссоциации». «Кое-что рассказал. И каково его мнение?» «Он практик, у него другие заботы. Кстати, он обещал сделать для нас анализ ваших растворов». «И взял пробы из моих банок? Почему вы так испугались?» «Как же не пугаться? А если у кого-нибудь из них потом не будет руки, почки или глаза?» Кршик рассмеялся. «Вам бы в театре работать, пан Чиржичек». «Что же касается взятия проб, пан Долник собирался послать одного из ассистентов». «Простите, но я лучше пойду домой». Возле кабинета Моравика сидела инженерша Рабицева. Старший лейтенант пригласил ее в кабинет и почувствовал, как учащенно забилось сердце. Он никак не ожидал, что разыскиваемая так красиво. «Мне сказали, что вы интересуетесь мною», — улыбнулась Рабицева. «Кто вам сказал?» «Вахтер. Я проспала и с опозданием явилась на работу, а он сказал, что меня разыскивает полиция. Вот я и пришла прямо к вам». «А когда вы вернулись?» «Откуда?» «Вам лучше знать, откуда». «Но я нигде не была. Отпуск я провела летом на курорте и в выходные ездила к родителям. С тех пор нигде не была». «Вы отсутствовали на работе целых 2 недели. Где вы провели это время?» «Нигде». «О каких 2 неделях вы говорите? Ведь только вчера...» «Пани Рабицева, уже 2 недели вы считаетесь пропавшей без вести, а теперь пытаетесь убедить меня, что нигде не были. Конечно, увлечения толкают на безрассудство, но не уверяйте меня, что никуда не исчезали. Лучше постарайтесь вспомнить, где вы находились это время, и побыстрее», — повысил тон Моравик и нажал кнопку селектора. «Разыщите, пожалуйста, капитана Кршика и попросите его немедленно зайти ко мне». Рабицева закинула ногу за ногу и вздохнула. Ее побледневшее красивое лицо выражало смятение. «Здесь попахивает запутанной любовной интрижкой», — подумал Моравик. Когда капитан вошел в кабинет, Моравик коротко пересказал ему разговор с Рабицевой. «Пожалуйста, постарайтесь вспомнить поподробнее, что вы делали в последний вечер», — попросил ее Кршик. «Я не могла уснуть и вышла прогуляться». «На улице встретили кого-нибудь?» «Человек 8 или 10 не считала». «Был ли среди них кто-нибудь из знакомых?» «Да, пан Чиржичек». «Откуда вы его знаете?» «Однажды он ждал меня у проходной завода. Он интересуется измерением биотоков. Его просьба сделать для него кое-какие расчеты меня смутила. У себя мы измеряем силу тока с точностью до 1/100 доли ампера. К биотокам с такими мерками не подступишься. К тому же ему нужна была высокая точность. Я прокорпела над его заданием 5 недель. Могу дома найти кое-какие расчеты, если они вам нужны. А вчера, в тот вечер, когда мы с ним встретились на улице, он сказал, что у него возникли какие-то сложности с аппаратурой, которую он смонтировал на основании моих расчетов, и попросил зайти к нему и взглянуть на приборы. Я с удовольствием выполнил его просьбу. Пан Чиржичек много знает и умеет занимательно рассказывать. Я ушла от него в 11:00. А по пути домой никого не встретили? Рабицева перевела взгляд с Крышика на Моравика. На ее лице снова появилось выражение смятения. «Я ничего не помню». «Неужели ничего?» «Помню только, как прощалась с паном Чиржичиком в его лаборатории. Он еще предложил проводить меня, но я отказалась». В дверь постучали. «Пришли 2 граждан. Они хотят с вами поговорить», — сообщил дежурный. В кабинет вошли пожилой мужчина и долговязый парень. «Это молодой Зикл», — сказал пожилой мужчина, не здороваясь. «Я нашел его на берегу реки, на том месте, где когда-то собирались построить завод точных приборов. Он сидел на траве и что-то бормотал. Вначале я подумал, что он с перепою. Но оказалось, что он голоден и хочет пить. У меня дома он поел, пришел в себя, и я привел его сюда. Ведь вы давно разыскиваете парня». «Большое спасибо. Если вы нам понадобитесь, мы вас оповестим», — сказал Моравик пожилому мужчине, отпуская его. А затем обратился к парню. «А ты садись».